30 апреля 2005 года. Итальянско-Сомали, Могадишо. Примерно в это же самое время сын пожизненного президента Абу Мохаммед Айдид, еще не потерявший стройность человек средних лет, с европейскими чертами лица и кожей цвета какао, ехал в бронированном пульман-лимузине, которые не могли доконать даже местные дороги. Столь тщательно и прочно он был сделан германскими инженерами. Впереди шел бронетранспортер, а сзади два бронированных внедорожника и грузовик с солдатами. С меньшей охраной Абу Мохаммед Айдид по городу не передвигался. Он был не глуп, как не глуп был и его отец. Он понимал, что он давно уже не вождь племени, нереальный, не потенциальный, а всего лишь винтик в огромной и безжалостной машине, которую создал не он, и которую он, конечно, не сможет остановить при всем желании. Шестерни провернутся, и машина пойдет крутиться дальше, с вязким чавканьем перемалывая людей. Те, кто управляет этой машиной, лицемерны и хажески благочестивы, но при этом готовы убивать и убивать. Он попытался наладить контакты с теми, кто, как он думал, против всего этого, и с ужасом убедился, что они тоже в системе. Хорошо, что успел дать задний ход. Казалось, что выхода не было, хотя и против них было противоядие. Ему казалось, что он нашел его. Пусть белые убивают белых, а он постоит в стороне. Тяжело попирая колесами разбитый асфальт улицы короля Виктора Иммануила IV, конвой машин выехал на набережную Могадишо. Дальше был грузовой порт, некогда самый загруженный на восточном побережье Африки и теперь только начинающий оживать. Порт, далеко выдающийся в море бетонные улицы, образующие естественные гавани для судов, строили британские инженеры. Британские. Конвой въехал в порт, поехал мимо поставленных в несколько рядов друг на друга стандартных 40-футовых контейнеров. Абу Мохаммед Айдид нервно проиграл в голове весь рисунок предстоящего разговора. Машины свернули к последнему, четвертому пирсу. Там грузилось в обратный путь судно типа General Cargo, водоизмещением в 12 тысяч тонн. Сюда оно доставило груз риса. В обратный путь оно должно было уйти с совсем другим грузом. Официально с металлоломом. Африка была крупным поставщиком металлолома на металлургические заводы Южной Европы. По борту судна стояли вооруженные автоматическими винтовками люди, но это никого не удивляло. То же самое было и на других судах. Неприятности грозили везде, в порту, на рейде, в открытом море. В стране было огромное количество бандитов, рэкетиров, разбойников всех мастей, родов и видов. Ворваться на корабль могли и ночью в порту, и на рейде, и уже в открытом море, где часть рыбаков переквалифицировалась в пиратов. Судно было уже разгружено, металлический лом представлял для пиратов малую ценность, и, возможно, владелец переборщил с вооруженной охраной, но... Хотя ему виднее, ведь охрана стоит денег, и каждый человек вправе тратить свои деньги так, как ему заблагорассудится, верно? Сходни еще не убрали, солдаты из грузовика выстроились на пирсе, держа оружие наготове. Принц Абу вышел из своей машины, его тут же окружили верные боевики его племени. Две группы по два человека вытащили из одного из внедорожников и потащили за ним к кораблю какие-то большие, в метр длиной и толстые цилиндры, хорошо упакованные и больше похожие на спальные мешки армейского образца. Внимательный и бесстрастный взгляд фотокамеры высокого разрешения наблюдал за всем этим с высоты в 30-50 километров, делая снимок за снимком. Вооруженных людей на судне оказалось многим больше, чем это было видно с берега. Часть прятались за контейнерами, сложенными так, чтобы было оборонительное сооружение. На надстройке стоял замаскированный фальшпанелями крупнокалиберный пулемет, скорее всего, не австро-венгерский, а русский НСВ с тяжелым стволом и оптическим прицелом. Лучшие в мире. Принц Абу, пригнувшись, шагнул внутрь палубной настройки. За ним несли два цилиндра. Остальная охрана осталась на палубе. Лестница, проходящая через всю надстройку и заканчивающаяся дверью на капитанский мостик, была довольно узкой, крутой, идти по ней было тяжело. На капитанском мостике капитана не было, зато были вооруженные автоматами люди. Единообразный камуфляж и оружие подсказывали заинтересованному наблюдателю, что это не пираты. «Добрый день!» — поздоровался по-английски Абу. «Селам, мой дорогой друг! Селам!» Анте Младенович, генерал сил территориальной обороны банства хорватского, щеголяющий в форме полковника аргентинского специального подразделения, известного как «Альбатрос». Вечно молодой, ухватистый, с нешуточного вида пистолетом на поясе, раскрыл для объятий руки. «Что привело вас лично на мой корабль?» Вообще-то Младенович подозревал, что именно. В этом смысле Латинская Америка и Африка мало чем отличались друг от друга. Но всякую игру надо было играть сначала и до конца. И он не намеревался облегчать задачу своему визави, ни на йоту. Речь, конечно же, пойдет о деньгах, которых всегда не хватает. Наши дела требуют обстоятельного разговора. Товар. По знаку принца контейнеры, в каждом из которых находилось по 10 килограммов обогащенного урана, опустили на палубу. «Между прочим, мой дорогой друг, — заметил Младенович, — совершенно не обязательно было нести их сюда. Не знаю, как вам, а мне все еще дорога моя половая жизнь». «Ко мне приходили», — сказал принц. Младенович с невозмутимым видом кивнул. «Мы знаем». «В самом деле». В капитанской рубке повисло молчание. Никто не хотел делать следующий ход. «Кто?» — первым не выдержал Младенович. Его можно было понять. У него не было собственного государства, и он вынужден был подчиняться уголовному законодательству на общих основаниях, хотя бы и теоретически. «Англичане». «Точно?» Принц раздраженно пожал плечами. «Черт, я не знаю!» «Англичане». Младенович не показал вида, но вот их-то он и не ожидал. Он ожидал немцев, он ожидал итальянцев, он ожидал даже русских. Но при чем здесь англичане? После произошедшего им остается только зализывать раны. Им рано возвращаться в высшую лигу. Да и нет тут у них своего интереса. Или есть? «Черт, ну, может, что-то скажете по этому поводу?» — психанул Абу. «Один-один». Младенович моментально отыграл подачу. «Скажу, что вам не стоит паниковать, друг мой. Что вы им сказали?» «Ничего». Младенович молча смотрел на принца. «Вы с ума сошли?» Снова не выдержал он. «Я ничего им не сказал». «Почему они пришли к вам?» «Я не знаю». Они спрашивали. «О чем?» «О контрабанде наркотиков, о транзите через порт». Оба собеседника понимали, что это может быть предлогом и не более того. Контрабанда наркотиков — это преступление тяжкое, но не государственное. Из-за него они будут вторгаться в страну, ставить новый режим и делать тому подобные штуки. А вот из-за ядерной контрабанды будут. За это на куски порвут. Уроки Персии много чему научили. Нельзя давать ни единого шанса, ни единого. Еще не было случая, чтобы террористы взорвали ядерный заряд в крупном городе. Но все понимали, что рано или поздно это произойдет. «Мне нужны деньги», — резко сказал принц. Младенович щелкнул пальцами, и ему передали атташе кейс размером с пистолетный. «Как договорились, боны на предъявителя, номиналы в рейхсмарках и швейцарских франках, 10 разных банков». «Мне нужно больше денег. Я несу значительный риск. Вы понимаете, что они уже вышли на меня? Вы это понимаете?» «Смирно!» — внезапно рявкнул Младенович. Подчинение приказам осталось у бывшего офицера Королевской морской пехоты в подкорке. Щелкнув каблуками, он застыл по стойке смирно. прежде чем сообразил, что сделал. Каждый из нас выполняет свою работу и несет свою долю риска, и потому получает вознаграждение. Кто им донес? Может быть, вы, генерал? С этими словами Младенович, не глядя, запустил руку в мини-кейс, схватил несколько листов дорогой плотной бумаги с водяными знаками, смял одними пальцами и сунул в карман. Принц Абу ошалело смотрел на это. — Не пытайся со мной играть в эти игры, дерьмо! Генерала Младеновича не просто было сломить, он сам ломал людей, только так. — Ты всего лишь король большой помойной кучи, и не забывай это. Ты получаешь свое только потому, что это для нас дешевле, чем послать бомбардировщики и вбомбить эту помойку в каменный век. Мини-кейс грохнулся на пол, бумаги веером разлетелись по полу. «Пшел вон и знай свое место!» Принц упал на колени и стал собирать ценные бумаги.